Медитация на каждый день 7. По мере того, как вы все дольше будете сохранять открытость и внимательность, применяя некую технику для более точной концентрации ума, ваша отрицательность будет рассеиваться, и вы начнете чувствовать истину своей кожи. Так вы обретете освобождение и глубокий покой. Эта практика – самая действенная форма лечения. Начав следовать Джараяне, не подготовив почву для практики, мы можем решить, будто мы способны достичь просвещения нелегко за одну жизнь в одном теле. Тогда мы больше не сосредотачиваемся на главной задаче, а именно на свободе от ментальных ядов. Где находится природа Будды? Это подобное небу природа нашего ума. Она открыта, свободна и безгранична. Она изначально проста и естественна. Поэтому ее невозможно усложнить, испортить, загрязнить. Она так чиста, что пребывает за пределами даже концепции чистоты и нечистоты. Уподобление природы ума небу – метафора. Природа Будды обладает чистой осознанностью, которой нет у неба. Если у нас есть видение, мы уподобимся небу, несмотря на иллюзорное восприятие самсары, возникающее в нашем уме. Когда перед нами появляется радуга, мы не ощущаем восторг. Когда облака застилают горизонт, мы не впадаем в отчаяние. В нас воцаряется глубокая удовлетворенность. Мы смеемся, когда видим формы самсары и нирваны. Видение будет постоянно развлекать нас, и тихая внутренняя улыбка будет все время в нас сохраняться. По словам мудрого Будды, мы можем уже при жизни по-настоящему готовиться к смерти. И нас никто не осуждал на то, чтобы в миг смерти встречать неведомое без всякой готовности. Мы можем прямо здесь и сейчас начать искать смысл своей жизни. Мы можем сделать каждый миг возможностью своего изменения и подготовки к смерти и вечности. Причем искренней и тщательной, пронизанной душевным покоем. Сколько людей смыто тем, что называют активной ленью? Мы наполняем свою жизнь пустой деятельностью, чтобы у нас не осталось времени для того, чтобы видеть свои истинные потребности. Назовем это безответственностью. Начиная медитации, первым делом я говорю, приведите ум домой, отпустите его и расслабьтесь. Приведите ум домой, значит, что нам нужно привести ум в состояние спокойного пребывания посредством практики осознанности. В самом глубоком смысле привести свой ум домой, значит обратить его внутрь и установить на природе ума. Отпустить ум, значит освободить ум, надо освободить ум из его тюрьмы цепляний. Мы же осознаем, что вся боль, все страхи и беды возникают из устремлений цепляющегося ума. На более глубоком уровне осознание и уверенность, появляющаяся из нашего растущего понимания природы ума, вдохновляет нас на глубокую и естественную щедрость, которая позволяет нам устранить из своего сердца всякое цепляние, позволяет сердцу растаять во вдохновении медитации. Расслабиться значит, что нам следует расширять кругозор и расслабить ум, устранив все напряжение. Более глубоко мы расслабляемся в подлинную природу своего ума, в состоянии рикпа. Обучение медитации – это величайший дар, который мы только можем предложить себе в этой жизни. Лишь через медитацию мы можем пуститься в путешествие, которое поможет нам открыть свою подлинную природу, обрести уравновешенность и уверенность, которая необходима нам как для жизни, так и для смерти. Медитация – это дорога к просветлению. Все существование можно разделить на четыре взаимосвязанные реальности. Жизнь, умирание и смерть, существование после смерти, перерождение. Есть четыре бордо. Естественное бордо этой жизни. Мучительное бордо умирания. Лучезарное бордо дхарматы. Кармическое бордо становления. Бордо – это прекрасные возможности освобождения. Потому что в определенные моменты у нас больше способностей, чем в другое время. И тогда все действия наши оказывают на наше существование мощные долгосрочные воздействия. Бордо можно описать так. Мы встаем на край пропасти. Например, такой момент наступает, когда мастер вводит ученика в главную, изначальную, сокровенную природу его ума. Однако самые большие эффективные способности мы получаем в миг смерти. Если мы действительно хотим жить по-настоящему, причем даже после смерти, тогда почему мы бездумно настаиваем на том, что к смерти есть конец всего? Почему не попытаться изучить возможность существования загробной жизни? Если мы и в самом деле прагматичны, как мы утверждаем, то почему не задумываемся серьезным вопросом о своем подлинном будущем? Тибетское слово буддист звучит как нангпа, что значит тот, кто внутри. То есть тот, кто ищет истины не вовне, а в природе своего ума. Все учение буддизма имеет одну цель – смотреть в природу ума, чтобы освободиться от страха смерти и осознать истину жизни. Настроив свой ум на медитативный лад, поставив ему задачу освободиться от иллюзий, мы поймем, что с течением времени, благодаря терпению, дисциплине и правильному обучению, ум начнет освобождаться и постигать изначальное блаженство и ясность. Как удовольствие, так и страдание основано на чувственном восприятии и внутреннем удовлетворении. Для нас внутреннее удовлетворение важнее чувственного восприятия. Такова человеческая особенность. За несколькими исключениями животные не способны на такие переживания. Мы также естественным образом освобождаемся от всех страданий и страхов. От страха рождения, смерти и промежуточного состояния. Если мы говорили о радости и блаженстве, возникающем благодаря такому осознанию, то заметили бы, что если собрать всю славу, удовольствие, наслаждение и счастье, мир, и сложить все это вместе, все равно не получишь даже малую толику блаженства, которую можно пережить, просто осознавая природу ума. До чего же трудно обратить внимание на свой внутренний мир? Как легко мы позволяем старым привычкам, психологическим установкам господствовать над нами? Мы можем идеализировать свободу, но когда она сталкивается с нашими привычками, мы понимаем, что глубоко пропищены ими. И все же размышления могут постепенно подвести нас к мудрости. Разумеется, можем то и дело возвращаться к прежним устоявшимся шаблонам поведения, но постепенно сможем оторваться от них и измениться. Главную природу ума называют рикпа. Это изначальная, чистая, непорочная осознанность, которая вместе с тем разумна, всеведуща, лучиста и неизменно бдительна. Эта природа ума в своей сокровенной сути никогда не подвержена изменению или смерти. В настоящее время она скрыта в уме, окутана и скрыта ментальной суетой наших мыслей и эмоций. Облака может развеять сильный порыв ветра, и тогда мы увидим широкое ясное небо. Точно так же при определенных обстоятельствах вдохновение может явить нам проблески этой природы ума. И все это потому, что сама природа ума и есть сама основа понимания. Один метод медитации очень полезен. Предполагает мягкое сосредоточение ума на объекте. Можно использовать красивый объект природы, который особенно вдохновляет вас. Цветок, кристалл. Даже еще сильнее то, что содержит истину. Образ Будды или Христа, или образ вашего личного мастера. Вас мастер дает вам живую связь с истиной. У вас установлена личная связь со своим мастером. Поэтому вам будет достаточно увидеть его или ее лицо, чтобы обрести вдохновение и соединиться со своей подлинной природой. Вообразите человека, неожиданно проснувшегося в больнице после автомобильной катастрофы. Он понимает, что полностью потерял память. Внешне все осталось целым. У него тоже лицо, руки. Он по-прежнему ощущает мир, но абсолютно ничего не помнит о том, что же он собой представляет. Мы точно так же не можем вспомнить свою подлинную личность, свою изначальную природу. В ужасе мы мечемся туда-сюда и хватаемся за ту или другую маску, мы отчаянно вцепляемся в нее без остановки и летим в пропасть. Это ложная, по неведению приобретенная личность и есть эго. Удовлетворение характеризуется внутренним покоем. На что похожа природа ума? Вообразите небо, ясное, широкая и чистая. Такова же суть ума. Вообразите солнце, лучезарное и чистое, лучам которого ничто не мешает. Оно существует легко и естественно. Такова же природа ума. Вообразите, что солнце освещает без разбора всех нас и все вещи, проникает во все направления. Такова же энергия ума, проявление сострадания. Ничто не может помешать уму. Он пронизывает все на свете. Цель размышления о смерти в подлинном преображении в глубине своего сердца. Размышление о смерти приносит нам более четкое понимание того, что называют отречение. Нге Юнга. Нге значит действительно, определенно. Юнг как выйти, появиться или родиться. Благодаря частым и глубоким размышлениям о смерти, мы поймем, что отрываемся от своих привычек, порой даже с чувством отвращения. Мы поймем, что все время готовы освободиться от них. И в конечном итоге мы сможем освободиться от своих привычек легко и просто. Все равно, что снять волосок с куска масла. Тантра Дзогчен, древнее учение, источник представления во Бордо, говорит о мифической птице Гаруде, которая рождается уже взрослой. Этот образ символизирует нашу изначальную природу, которая уже абсолютно совершенна. У птенца Гаруды, сидящего в яйце, крылья уже оперены, но он все равно не может летать до того, как вылупится. Только когда скорлупа лопнет, Гаруда выскочит наружу и взмоет не в небо. Точно так же качество поля Будды скрыто телом, и стоит нам лишь отбросить тело, как эти качества проявляются ясным светом. Революционная идея буддизма – жизнь и смерть пребывает в уме и только в уме. Ум проявляется как универсальная основа переживания, творец счастья и страданий, создатель того, что мы называем жизнью, и того, что мы называем смертью. Если наш ум находится в спокойном, безмятежном состоянии, то он воздействует на всю нашу позу. Тогда наша поза приобретет более естественный и расслабленный вид. Итак, очень важно соединить позу своего тела и уверенность, которая возникает из осознания природы своего ума. Что такое видение? Не что иное, как восприятие всего вещей в их истинном виде, осознание того, что подлинная природа ума есть подлинная природа всего, и понимание того, что подлинная природа ума есть абсолютная истина. Видение – это постижение ясной осознанности, в которой содержится все чувственное восприятие, явленное существование, самсара и нирвана. Эта осознанность обладает двумя аспектами. Пустотой, как абсолютом, и внешностью, то есть восприятием, как относительностью. Сансара не ухудшает истину. Нирвана не улучшает истину. Истина никогда не рождается и никогда не прекращается. Истина никогда не освобождается и никогда не заблуждается. Истина никогда не существует и никогда не отсутствует. У нее вообще нет ограничений. Истина не попадает ни в одну категорию.